Глава 26. Отъезд. Он нашел Александра на одной из парковых дорожек в царстве шепчущей листвы и золотого заката. Тот прогуливался среди деревьев с пустым выражением, которое набегало на его лицо лишь в те минуты, когда Александр был уверен, что на него никто не смотрит. Завидев Алексея, он тотчас улыбнулся, улыбкой такой же нежно-золотой, как клонящийся к горизонту солнце. За год в Гатчине молодой великий князь вытянулся и подраздался в плечах, но не утратил ни юношеской грации, ни нежности черт. «Комендантский час вот-вот начнется», — сказал Алексей вместо приветствия. «Действительно», — беззаботно согласился Александр. «Что же вы, господин комендант, прикажете меня выпороть?» «За такие нарушения сразу на каторгу!» Александр вскинул руки в притворном испуге. «Проявите каплю милосердия, господин комендант! Сердце моей бедной матушки такого не выдержит!» «Вы ее недооцениваете, капрал Романов. Когда ваша сестрица давеча разбила ее любимую вазу, ее высочество стойко перенесла потерю. Уверен, она и разлуку с вами переживет». Александр, не выдержав, расхохотался. «А ведь если бы в нашу первую встречу кто-то сказал, что у тебя есть чувство юмора, я бы в жизни не поверил. Так зачем ты меня искал?» «Его высочество велел узнать, все ли у вас готово к завтрашнему выезду». «Да чего там готовить? Можно подумать, едем на войну, а не на именины Константина». «Очень может быть, для его высочества это одно и то же». Цесаревич как мог избегал поездок в столицу, но когда все же приходилось, отправлялся будто на казнь. Александр... Другое дело. Он часто ездил в Петербург, и что отцовский, что бабушкин дворы любил одинаково. Мимо прошмыгнули две девицы-садовницы, последний раз проходя с метелками по парковым дорожкам. Когда Александр одарил их ласковой улыбкой, вспыхнули, как факелы. «Пойдемте», — нетерпеливо позвал Алексей, — «не то и правда комендантский час нарушите». Девицы теперь кружили поодаль, загадочно посматривая из-под ресниц, хотя обычно старались как можно скорее убраться подальше от его мрачного взора. Можно подумать, при великом князе он постесняется выговаривать им за криво постриженный куст. «Ну, идем, идем», — Александр развеселился пуще прежнего. «Я тебе говорил, будешь улыбаться чаще, и тебе начнут глазки строить». Щеки запекло. «Мне этого не нужно». «Ого, ты прямо как Константин. Только ему 16, а ты лет на 10 старше. Жениться пора». «Не до этого». Служба сжирала все время. Куда тут жену с детьми втиснешь? «Да время-то найдется. Было бы желание. Хочешь, я тебя кому-нибудь завтра представлю? При бабушкином дворе много славных девиц, кто-нибудь да приглянется». «Не надо», — поспешно выдохнул Алексей. То, что его включили в свиту цесаревича для завтрашнего визита, уже страшно. Разве место ему в сверкающих залах Зимнего дворца? А уж Александрова блажь. Да ни одна из тамошних дам по своей воле на него не взглянет, и слава богу. Из-за деревьев показался Гатчинский дворец. На лестнице они простились. Александр пошел к себе, а Алексей направился к Герману. Последнее время они занимались реже, больше перерывали прочитанные и перечитанные книги. Азы Алексей освоил, а больше Герману поделиться с ним было нечем. Алексей переступил порог и увидел упакованные сундуки и саквояжи. Бессмысленно уставился на них. Из растерянности вывел голос Германа. «А, ты-то мне и нужен. Поди сюда, мальчик, поможешь мне снять эту чертовщину». Когда-то давно они закинули на верхнюю полку шкафа самые бесполезные свитки, такие неразборчивые, что и перевод не закажешь. Чтобы снова достать их, даже Алексею пришлось встать на цыпочки. Он протянул пыльные свитки Герману. «Вы что, уезжаете?» «Нет, я так, забавы ради, собираю и разбираю багаж». Старик бережно уложил свитки сперва в футляры, затем в раскрытую сумку. «Чему я тебя так и не научил, так это не задавать глупых вопросов». «Ну как же? Почему так скоро?» «Скоро? Mein lieber Junge, мой милый мальчик немецкий. 1,5 года для меня — огромный срок. Есть много мест, где я сейчас нужнее. Только добрые чувства к цесаревичу задержали меня так надолго». «Но ведь я столько всего еще не знаю». «Я теперь знаю не больше, чем ты. Всему необходимому для выживания я тебя обучил. Даже свой проклятый список ты закончил. Хотя, поверь мне, затея бесполезная». Герман поморщился. «Гатчина — славное местечко. И то, что цесаревич тут сделал, прекрасно. Но он не сможет целую страну превратить в казарму и заставить жить по 1000 правил и предписаний. Попробует, только всех обозлит, и, дай бог, не закончит, как его отец». «Вы не должны так говорить». «Не должен говорить правду?» Герман нахмурился, потом махнул рукой. «Ха, чего это я? Ты слишком его боготворишь, что тебе доводы рассудка?» Он вздохнул и захлопнул крышку сундука. «Ладно, мальчик, я был рад тебя знать. Надеюсь, ты закончишь счастливее, чем обычно кончают гершварцы». Герман протянул ему узкую ладонь, и Алексей механически ее пожал. В голове царила пустота. Он так привык к сварливому наставнику, который всегда поможет дельным советом, что теперь чувствовал себя брошенным на необитаемом острове. Явились слуги снести вещи во двор. Сундуки и саквояжи один за другим исчезали в дверном проеме. «Нос, давай не вешай», — буркнул Герман, заметив его обескураженность. «Узнаю что-то важное, напишу тебе. А так следуй инстинктам. Они у тебя хорошие. И ради всего святого не жги слишком много тьмы. Она разъедает тело и душу, даже когда думаешь, что держишь ее в узде». Глядя из окна, как уносится в закат карета, Алексей окунулся в тупую меланхолию. В Германе он чувствовал что-то родственное. Может, потому что тот был знаком с другими темными, понимал их. А теперь уехал, и снова единственный темный родич, клубящаяся во снах тьма. Алексей вспомнил тень в стеклянном кратере наизнанке. Тень, обещавшая Александру вернуться к нему. Что она такое? Герман на этот вопрос только плечами жал, мол, чего только не встретишь на той стороне. Но Алексей не мог выбросить странное создание из головы. «Что ты такое?» «Спроси у тени за твоей спиной». Тьма говорила, что грядет шторм, остановить который не под силу никому. Неужели правда? Неужели без шансов? «Нет», — одернул себя Алексей. «Они все неправы, и тьма, и Герман. Цесаревич, в жилах которого течет такой светлый и такой чистый огонь, их защитит. Стоит ему взойти на престол, все сразу станет как надо. Герман не верит, но он просто не понимает. Это именно то, что нужно им всем. Старик видит бесов, но не знает, что это такое, когда с детства тебя раздирает хаос. Кто-то должен навести порядок. Кто-то». «Ты слишком его боготворишь, что тебе доводы рассудка?» Алексей потряс головой. «Нет. То, что в его глазах цесаревич сверкал так ослепительно, не значит, что он не мог мыслить здраво. Дело ведь не в царском огне. Дело в том, что, в отличие от всех прочих, цесаревич делает то, что правильно. И он обещал. Алексей сжал кулаки. Тьма, зашевелившаяся было под кожей, опустила голову. Никакая это не бесполезная затея. Это их светлое будущее.